Утром мы с Сонькой столкнулись в дверях. «Ты куда?» — спросила она. «К Людке Матвеевой». «А что, у нее день рождения?» «С чего бы вдруг?» «Идти к ней можно только по одной надобности. Хорошо поесть. Ибо в поварихе губит талант. А у некоторых никакого таланта. И ничего, живут. Не люблю я ее. Зануда расфуфыренная. И она меня терпеть не может. Это неудивительно», — пожала я плечами. «Кто у нее мужа увел?» «Клевета. Совести нет у людей. На одинокую женщину завсегда напраслину возводит». «А не он у тебя в прошлом году пару месяцев жил?» — озадачилась я. «Ладно», — рявкнула Сонька и подхватила меня под руку. «Как твой жучок, расскажи?» «Вчера Глеб приезжал», — я просила. И наговорила гадостей. «Дура, одно слово». Сонька вздохнула. «Мужик конфетка, высокий». «Блондинистый», — подсказала я. «Имей в виду, на земле баб значительно больше, чем мужиков. Загнешься в девках». «Ну, не совсем. Твой жалкий сексуальный опыт и учитывать смешно». «Отстала бы ты, Клеопатра». «Это кто такая?» — заинтересовалась Сонька. «Царица египетская. Мужиков у нее была тьма. Проживи она еще пару лет, достигла бы твоих высот». «Так я бы тоже в царицах, сложа руки, не сидела. Зачем мы к этой кошелке идем? Настроение мне портить? Где она трудится, помнишь?» «В ЗАГСе, и что? Не как ты замуж собралась?» «Узнать кое-что хочу. Об Илье Большакове. Вчера рисованием занималась. Так Гоша в рыжем менте Большакова опознал». Сонька посмотрела на меня уважительно, сняла с плеча несуществующую пылинку и молча зашагала рядом. Людка, которая в данном учреждении звалась Людмилой Алексеевной, сидела в кабинете, обложенной макулатурой. Увидев меня, улыбнулась, но тут же нахмурилась, потому что в кабинет протиснулась Сонька, слегка наступая мне на пятки. «Здравствуй, Людок», — сказала я, лучась улыбкой, и толкнула Соньку в бок. Та послушно раздвинула рот до ушей. «Здрасте», — ответила Людка. «Я тебя в воскресенье ждала. Весь день». «Никак я не могла в воскресенье», — начала конючить я. «Неприятности. Голова кругом идет. Одна надежда на тебя. Помоги». «А что случилось?» — забеспокоилась Людка. «Человек она добрый. Неприятности», — повторила я. «Вот у этой?» — ткнула она пальцем Соньку. «Нет, у меня». Мы разместились в креслах, и я сказала. «Надо бы на мне найти родственников одного человека. Очень надо. От этого, может быть, моя жизнь зависит». «Никак влюбилась». «Да, но неудачно. Провел, и ни слуху, ни духу. Хоть бы знать, живой ли». «Тогда в милицию надо», — проворчала Людка. «Стыдно в милицию. Помоги». «Значит, этот кретин все-таки вляпалась», — проронила Людка, косясь на Соньку. «Нашелся прохвост и ее вокруг пальца обвел». Сонька собралась достойно ответить, но я больно ущипнула ее за ногу. Она обиделась, стала потирать больное место и потеряла интерес к разговору. «Поможешь?» — со слезой спросила я. «Помогу!» — вздохнула Людка. «Пиши, кто, что?» «Описать-то в сущности нечего. Илья Большаков. Возраст от 27 до 32 лет». «И ты еще говорить будешь, что это для тебя?» Укоризненно покачала головой Людка. «Не из тех ты женщин, Маргарита Петровна, что связываются с мужиком, ничего о нем не зная». Я испугалась, что Людка взгромоздится на любимого конька и начнет метать молнии в падших женщин. Падшая Сонька долго этого не выдержит. Зачем я ее с собой притащила? Но Людка бышевать не пожелала. На клочке бумаги записала имя и нас покинула. Вернулась через полчаса. «Лет ему 29. Отчество Сергеевич. Адрес вот здесь». «Людок», — голосом красной шапочки начала я. «По этому адресу нет его вовсе. Нам бы родственников». «Да вы с ума сошли!» Я грустно опустила ресницы. «Скажи конкретно, что надо?» «Мать, отец, брат, адреса. В общем, все, что можно». «Нехило», — сказала Людка. «Я вам что? Приди к обеду, у меня вообще-то работа». К обеду мы вновь пожаловали к Людке. Она выложила на стол лист бумаги. Илья Большаков не один на свет появился. Близнецы у его мамы родились. «Брат?» — обрадовалась я. «Нет, сестра. Умерла через 3 месяца». Я застонала от разочарования. «Но брат у него есть, младший. Родился через 2 года. Большаков Вениамин Сергеевич. Отец скончался 20 лет назад. Через 2 года умерла мать». «Что за хвороба в семействе?» — удивилась Сонька. «Не знаю. Говорю, что есть. Братьев разделили. Опекуном Ильи стала бабка по матери. Вениамина — бабка по отцу. Бабка Ильи — Сергеева Просковья Ивановна. Проживает в поселке Левино». «Я знаю, где это», — обрадовалась Сонька. «Там у Славки дача». «Была». «Далеко?» «На колесах 20 минут». Заверив Людку вечной признательности, мы вышли на улицу. «К бабке поедем?» — спросила Сонька. «Поедем». «Зачем? И так все ясно. Есть брат, зовут Вениамин, рыжий мент». «Ничего не ясно. Давай в больницу звонить. На Гошином Мерсе за час обернемся». Наталью искали долго. Наконец ее голос в трубке послышался, интонация сулила взбучку. «И где твой Гоша?» — сурово спросила она. «Должен быть в больнице». «Нет его со вчерашнего дня. Что делать прикажешь?» «Молодежь», — заныла я. «Никакого понимания. К вечеру верну». «Глаза б мои тебя не видели», — заключила Наталья и трубку повесила. Я вздохнула. «Где его носят? Ведь обещал с утра в больнице быть. Звони домой». Ни Гоши, ни Веры Сергеевны дома не оказалось. Я начала злиться. Терпеть не могу, когда что-то не получается. «Ну?» — спросила Сонька. «Гошу будем искать или с Рыжим разбираться?» «Едем в Левино». Первый же москвичок притормозил возле нас, и мы отправились в поселок Левино в обществе усатого болтливого дядьки. В поселке он помог отыскать нам улицу Советскую, и денег с нас не взял, чем вызвал у Соньки приступ жизнерадостности. В самом деле, после таких встреч поневоле становишься оптимисткой. «А что мы ей скажем?» — вдруг спросила Сонька. «Бабки такой народ. Очень может быть, что мы с тобой зря прокатились». «Так ведь бесплатно. Думаю, надо потратиться. Нормальная бабка любит чай с конфетами. Скажем, внучок прислал». «Да чего ж ты головастая, а все скромничаешь. Говоришь, ума у тебя нет». «Это ты говоришь». Дом был старый, разделенный на 2 половины. Мы позвонили в обшарпанную дверь и прислушались. Шаркающие шаги, скрип половиц, дверь открылась, и мы увидели маленькую старушку. Она подслеповато моргала и улыбалась. «Здравствуйте, мы из Собеса», — брякнула я. Старушка посторонилась, и мы вошли в прихожую. Я продолжала нагло врать. «Гуманитарная помощь пришла. Ветеранам подарки по домам разносим». «А вы не пройдете? Чего ж в дверях?» — ласково предложила старушка, и я поняла. Нуждалась она не в подарках, а в общении. Я оказалась права. Просковья Ивановна была так слабозрением, что почти не выходила из дома. Продукты приносили ей соседи. Через 15 минут мы сидели в крохотной чистенькой кухне и пили чай с вишневым вареньем. Выспрашивать хозяйку было ни к чему. Она сама все охотно рассказывала. «Что же вы, совсем одна?» — закинула удочку Сонька. «Внуки у меня 2. Илюша и Веня. Хорошие. Веню я, правда, 7 лет не видела. Он у другой бабушки живет в Саратове. А Илюша с 11 годков со мной. Как мне не хотелось братьев-то разлучать, грех это. Да Мария Ивановна настояла, хотя ее понять можно. Единственного сына лишилась. Во всем свете одна как перст. Вся радость внуки. Вот и поделили. Мне Илюшу старшего, а Венечка с ней. Внук с вами живет? Илюша? Нет. У него квартира в городе. Хорошая. Возил он меня туда зимой. Часто он к вам приезжает?» «Каждую неделю. Он хороший, заботливый. Соседям наказал за мной присматривать». «И на этой неделе был?» «На этой не был. С апреля, с 25 числа не был. Видно, дела, работа. Работа у него ответственная. Он начальником в гараже. Еще перед армией шоферские курсы закончил, потом техникум. Вот будет у него выходной, приедет. Я жду». «Он что, не женат?» «Нет, была у него девушка, да что-то не сладилось. Я ему: Илюшенька, годов-то уж тебе много, пора б жениться. А он смеется, говорит: Василису прекрасную дожидаюсь. А другой внук? Веня тоже не женат, он в Саратове. Был у меня перед армией, и как из армии вернулся, заезжал. На каждый праздник открытку присылает и письма. Вот они все, в шкафу». Я посмотрела в сторону шкафа и увидела фотографию в рамке. «Внук?» — спросила. «Да, это Веня. Они с Илюшей очень похожи. Точно близнецы. Это Веня 2 года назад фотографировался. Его как раз из больницы выписали, аппендицит вырезали. Илюш к нему ездил, вот карточку мне и прислал с ним». «Значит, братья видятся». «Конечно. Илюша часто в Саратов ездит. У него машина. И меня бы отвез. Только вот ноги больные. Сводит. Не усижу я в машине». «А Веня тоже шофером?» — влезла Сонька. Ее распирало от желания внести лепту в общее дело. «Нет, Веня в охране работал на заводе. А потом в кооператив ушел. Там заработки больше. Внуки у меня хорошие. Не пьют, не курят. Дурного слова от Илюши не слышала. Дочка покойная была б довольна». «А что с родителями случилось?» «Сергей в аварию попал. На заводе авария. Вот и... А Верочка его на 2 года пережила. Рак желудка. И остались деточки. Одному 11, другому 9 годков. Сидели мы 2 часа. Уходить не хотелось. Беспомощную, почти слепую старушку было нестерпимо жалко. Вышли на улицу с тяжелым чувством. «Бабку-то жалко до слез», — вздохнула Сонька. «Внука ждет, любимого Илюшу. А он у нас возле амбара зарыт». «И по что я с тобой поехала? Отрицательные эмоции мне вредны. Куда теперь? В Саратов махнем?» «Зачем? И так все ясно. Рыжий мент — брат Вениамин». «Как же он об убийстве узнал?» — почесала за ухом Сонька. «А это он нам сам расскажет», — ответила я. «Нам либо договор с ним заключать надо о дружбе и сотрудничестве, либо Витьке сдавать к чертовой матери. Гретхен, хоть ты и фашистских кровей, а бабку сиротой оставить не можешь». «Не могу. Сама я сиротею, лишившись верного друга, то есть тебя». «Почему это сразу меня?» — обиделась Сонька. «Хорошие люди гибнут первыми. Рыжий мент, который был брюнетом и, строго говоря, не был ментом, молча смотрел на нас с порога своей квартиры. «Здесь общаться будем? Или можно войти?» — спросила я. «Можно», — кивнул он. Спокойно, но взгляд его затравленно метнулся. Надо полагать, за нашей спиной ему мерещился кто-то еще. Мы прошли в кухню и сели на древних расшатанных табуретках. «Как предпочитаете, чтобы вас называли? Гражданином Тарасовым или исконным именем?» — поинтересовалась я. «Что ж это за имя?» Отвечать я не собиралась, но тут Сонька влезла. «Вениамин Сергеевич, вы с нами в эти игры не играете. Скучно». Он задумался, кивнул. «Вижу, кто-то поработал. Вы?» «Мы проявили инициативу. Кстати, ваша бабушка беспокоится. Потрудились бы навестить одинокого человека». «Потружусь. Что дальше?» «Видишь ли, Вениамин, Не могу я допустить, чтобы кто-то за моей спиной стоял и неведомые планы строил. Давай-ка пооткровенничаем». «Это вы звонили?» — спросил он. «Конечно, я должен был сообразить. Брат жив?» «Думаю, нет», — ответила я. «Медальон мы нашли на деревенском кладбище. Славка его украл и с ним по кабакам болтался. Вот кто-то и увидел приметную безделушку. Рахматуллин действительно Сонькин одноклассник. На него надеялись. Да, видно, зря. Как ты узнал, что брат исчез?» «Косарев сообщил». Рыжий нахмурился. «На кого работаем, девочки?» «Это ты насчет нашей осведомленности? Так ведь мы за тобой следили. Липовое удостоверение показывать не стоило. Тарасов коротышка, вас идиот не спутает. В этой квартире я уже была. Живешь на первом этаже, а форточку не закрываешь. В тумбочке у тебя фотография. Ты и брат». «Если медальон к вам попал, как вы рассказываете, каким образом вы узнали, кто я? Ведь брата вы никогда не видели». «Мы нет, а вот один человек видел. Тот, что с тобой по телефону разговаривал. Беседа наша строится неправильно. Я с тобой откровенна, а ты откровенничать не желаешь. Свою позицию я объяснила, так что решай». «Джеймс Бонд из меня не вышел», — усмехнулся Вениамин. «Не думал, что так по-глупому. Ладно, что знать желаете?» «Сколько вас?» «Один». «Косарев?» «Кое-чем не обязан. Помогает информацией». «Цель?» «Что-нибудь узнать о брате. Если он убит, в чем я почти уверен, найти убийц». «Не очень ты ловок», — вмешалась Сонька. «Какой есть?» «Когда ты приехал?» 27 апреля. Меня Илья вызвал. Просил о помощи». Мы с Сонькой переглянулись. В чем должна была заключаться помощь? Он опять усмехнулся, спросил. «Что вы знаете о моем брате?» «Ты нас вопросами замучил», — заметила я. «Не наживал бы лишних врагов». «Вы не понимаете. Иногда информация очень опасна для тех, кто ее имеет». «Об оборотне мы знаем, он нам позванивает. Деньги велит искать. Весельчак. И о твоем брате знаем. Он был у него связным». «А о компании «Вегалюкс»?» «Твоей газетке прочитала. Может, прояснишь?» «Несколько очень серьезных людей были заинтересованы в этой компании. Ваш Витька у них на побегушках. Ему поручили избавиться от Маурина. Мой брат был связным между ним и киллером. Но с самого начала дело показалось ему подозрительным. Илья знал, что Рахматуллин и Каховский, который должен был занять место убитого, давние друзья. В этом, конечно, не было ничего плохого, но Илья чувствовал, что-то они задумали». «Ты хочешь сказать, что Витька с этим Каховским всех обманул? Каким-то образом взяли деньги, и Каховский с ними удрал? А Витька здесь перед хозяевами дурака валяет и ждет не дождется, когда сам на богам избежит?» «Есть такая версия», — кивнул Вениамин. «Но у Ильи были основания считать, что Рахматуллин вел нечестную игру, что деньгами он делиться не пожелал, а Каховский убит. В таком случае брат становился нежелательным свидетелем. 28 апреля он должен был передать деньги киллеру и вызвал меня. Он никому не мог довериться и хотел, чтобы я его подстраховал. У нас был план, но с самого начала все пошло наперекосяк. Я допустил ошибку. Илья исчез вместе с деньгами». «Выходит, убийца Рахматуллин?» «Если Каховский убит, то да. У него был повод. Справедливое опасение, что о его роли в деле «Вегалюкс» станет известно. Тогда его жизни будет стоить и копейки. Пока все считают похитителем Каховского и ищут его». «В таком случае, какие у тебя проблемы?» — усмехнулась я. «Просто шепнуть кому следует». «Не так уж просто. Во-первых, доказательств нет. Во-вторых, Рахматуллин убьет меня раньше, чем я успею что-то предпринять. В-третьих, я и сам не уверен, что Илью убил он. Я подумал, что от вас могу узнать что-то новое». «Слушай, а почему бы тебе не вернуться в Саратов?» — предложила я. «И не создавать нам лишних трудностей». «Нет», — покачал он головой. «Я должен найти убийцу брата». «Или деньги», — влезла Сонька. Вениамин сурово нахмурился. Пока они с Сонькой сверлили друг друга глазами, я немного поразмышляла. Кое-что мне не понравилось. Если у Рахматуллина были деньги, какой ему смысл убивать Илью до его встречи с оборотнем? Логичнее рассчитаться с киллером сполна, не наживая такого опасного врага. Логичнее в том случае, если речь идет об одном убийстве. Но если киллер убил Каховского, он становится чересчур опасен для Рахматуллина. Думаю, Витька надеялся через Илью выследить оборотня и убить его. Я вспомнила, в каком состоянии был найденный нами Илья, и версия показалась мне убедительной. Но могла быть и другая. Илья единственный знает оборотня. Тот мог усомниться в его верности. В конце концов, Илья действительно мог выдать киллера. «Нет», — ответил Вениамин, на мой взгляд, чересчур убежденно. А вот я совсем не была уверена в том, что человек способен вынести подобные пытки и промолчать. Что ж, пожала я плечами. «Дальше что делать, думаешь?» «Я рассчитывал на вас. Была шальная мысль, что Илья жив, и вы как-то с ним связаны». «Думаю, Илья мертв. Не стоит тебе ждать чуда. На твоем месте я бы уехала, если, конечно, Сонька не права, и ты не ищешь сокровищ. Если мы смогли тебя найти, смогут и другие». «В Рахматуллина обо мне говорили?» «Говорили, о рыжем менте. А тебе не скажем, пока нам не напакостишь». «Какая мне от этого польза? Я возле вас крутился с одной целью — что-нибудь узнать о брате. Вы мне поможете?» «Нет», — твердо заявила я. «Частный сыск не для женщин. Мы хотим выбраться из передряги с целыми ушами. Ну и головой, конечно. Так что помогать в правом деле мы тебе не станем. Но если случаем что-то узнать удастся, обещаю сообщить. И будь осторожен. Мы не только тебе звонили. Каша заварится. Вроде бы одним врагом меньше», — рассуждала Сонька, шлепая рядом. Она то и дело попадала в лужу, причем брызги летели в основном на меня. Можно, конечно, заорать на нее, но ходить по-человечески от моего крика она не станет. «А мы бабы головастые, да, Гретхен? Моментом вывели рыжего на чистую воду». «Серьезно?» — усмехнулась я. «А то! По крайней мере, липовый мент нам не опасен, а в нашем гиблом положении это уже счастье». «Может так, а может и нет», — ответила я. Сонька притормозила и спросила недовольно. «Чего опять?» «Давай взглянем на дело иначе». «Давай, только иначе у меня не получится. По мне все просто. Человек решил брату помочь, теперь его убийц найти пытается. Может, его, конечно, и деньги интересуют, но я в этом ничего плохого не усматриваю. Сама бы не отказалась от пары тысяч. Народу твоему мудрость свойственна. Интересно, в каком она у тебя месте припрятана?» «В надежном», — разозлилась Сонька. «Чем тебе мент не по нраву?» «Сомнения гложат. Например, с чего это он так уверен, что Илья оборотня не выдал?» «С чего?» — озадачилась Сонька, преданно глядя мне в глаза. «Назови Илья оборотня, у того начались бы неприятности, так? Может, рыжий так уверен, потому что неприятностей у оборотня нет? Мы-то не в счет. Веня твердо знает, что оборотень жив, здоров и невредим, и охота за ним идет в темную». «Не улавливаю», — жалобно хлюпнула носом Сонька. «Вспомни страшилки об оборотне. Никто о нем ничего не знает, вроде как его и нет вовсе. Очень похоже, что бывает он в нашем городе наездами. Бабуля говорила, Илья к Вене ездил часто, а вот Вене всего дважды, 7 лет назад. Может быть, он приезжал гораздо чаще, только этого не афишировал? Связь оборотень поддерживает только через Илью. Связной должен быть абсолютно надежен. А кому ты доверишься больше, чем родному брату?» — ахнула Сонька. «Вот именно», — покачала я головой. «А ты говоришь ясно. Ничего не ясно. Витьке донесем?» «Нет уж. Пусть твой одноклассник сам покрутится». Мы шли пешком уже третью остановку, и тут Сонька вдруг опомнилась. «Ты сумку мою не видела?» «Где, интересно? Ты точно с ней была?» «Была как будто. Дай вспомнить. Из дома я выходила с сумкой. потому что у меня кошелек расстегнулся, деньги выпали, и я сумку на ручку повесила». Я затасковала, глядя в голубое небо. Минут через 15 Сонька пришла к выводу, что сумку оставила либо в Левине у бабули, хотя, может быть, и в магазине, либо в машине, когда в город возвращались, либо у рыжего мента, который ментом не был. «Думаю, тебе следует купить другую сумку», — устало заметила я. «Ага, умная! Сумка денег стоит!» «И что ты предлагаешь? Вновь пройти весь дневной маршрут?» «Ничего я не предлагаю», — обиделась Сонька. «Вот почему ты никогда ничего не теряешь?» «Видишь ли, я совершаю осмысленные действия. Мозг контролирует конечности». «И что я должна понять?» — ухмыльнулась Сонька. «Что случай твой излечению не подлежит». «Ага. Знаешь, что я думаю? Друзья, а в особенности подруги, существуют для того, чтобы было кому портить тебе жизнь». «Ты имеешь в виду мою жизнь?» — уточнила я. «Нет, свою». «Между прочим, мой троллейбус», — обрадовалась я, запрыгнула на подножку и Соньке рукой помахала, совершенно не подумав о том, что, перегрузив ее мозг большим количеством информации, оставляю ее один на один со своими мыслями. Мыслей у Соньки, как я уже говорила, немного, но те, которые заводились, сидели крепко и требовали реализации.